кабаре «Дуэт Академия». Тома. Жанр, в котором они работают, искрометный, с тонким красивым юмором, с нежностью и трогательностью. Так Академию представляли в 92 году в эфире телепередачи «Хит-парад Останкино». Александр Цикало и Лолита Милявская, певец и певица, а также муж и жена, и правда, даже в названии обозначали, что жанр у них особый. Не просто группа, но кабаре-дуэт. Академия собрана почти по цирковому принципу: альянс маленького смешного мужчины и высокой красивой женщины, занималась эстрадным искусством в классическом понимании этого слова. Каждая песня тут понималась как сценка, спектакль, пантомима с музыкой, танцами, костюмами и париками. В результате участники кабаре-дуэта стали еще и пионерами нового конферанса. Вели церемонии телепередачи, снимались в рекламе и комических шоу, а также изобрели приветствие «Доброе утро, страна». В следующем веке, когда дуэт и брак развалился, Александр Цикало переключился на более широкое культурное программирование, оказавшись одним из успешных российских продюсеров. А с Лолитой мы в этой книге еще встретимся. О том, что в песнях Академии вообще-то были те самые нежность и трогательность, легко забыть, если обращать внимание только на их главные хиты: «Секс-анекдот, зараза» или «Байку про адюльтер за пивом». Не такова Тома. Романтический боевик от лица того самого маленького смешного мужчины, у которого много любви, но мало возможностей. Александр Цикало, вокалист. Особенность кабаре-дуэта Академии была в том, что мы пытались сделать номера, а не просто песни петь. Получилось так из-за того, что я и Лолита театральные люди. Ну, я из циркового училища, но я не крутил колесо на концертах и не жонглировал горящими булавами. Нам было интересно петь. Примеры, на которые мы равнялись, если говорить об отечественных артистах: Мария Миронова, Александр Минакер, родители Андрея Миронова. У них был дуэт, и они разыгрывали интермедии, сцены, скетчи, пели вдвоем. И в этих сценах использовались иногда отношения склочничающих мужа и жены. Про второй пример мы узнали уже после того, как сделали Академию. Выяснилось, что у Шер до сольной карьеры был дуэт с первым мужем, Сонни и Шер. Это тоже было похоже, и он тоже был чуть пониже нее, а они тоже потом расстались. Он стал мэром какого-то маленького города в штате Невада, она звездой. Нам на все это указали американцы, когда мы им показывали свои записи. Кроме того, примерами для нас были Лайза Минелли и Барбара Стрейзанд, в номерах которых использовались реквизит, костюмы, не просто балет-подтанцовка, а актеры. Сейчас это кажется таким банальным, но 20 лет назад у нас ничего этого не было. И когда Лайза Минелли пела песню, посвященную своему отцу, лицо которого было на экране, стоя спиной к залу, это просто офигенно было. Я был на ее концерте в Москве, и это был шок. Все увидели, что можно по-другому преподносить песни. Делает ли сейчас кто-то что-то подобное Академии? Я за этим не слежу. Мне сейчас этот вид шоу-бизнеса не очень интересен, другим занимаемся. Но потому что до меня доходит, я могу судить, что мало кому это интересно. На самом деле история эстрадных номеров была продолжена впоследствии в «Фабриках звезд», потому что там работал режиссером Андрей Сычев. Но все равно все эти юные артисты, выпустившись из «Фабрики», начинали петь свои песни так же, как все. Интервью провела Наталья Кострова в 2011 году. Лолита Милявская, вокалистка. Мы сначала хотели назваться группой «Класс», но однажды пришли на какой-то сборный концерт «Зеленый театр», увидели много крутых групп, и одна из них, с Наташей Ветлицкой, уже носила такое название. Мы с Сашей кусали локти и думали, что с этим делать. И тогда он сказал: «А что выше класса есть? Институт?» Не звучит. «О, Академия». Так мы стали Академией. Время нашего старта было золотым. Музыкальные редакторы радиостанции и телевидения не боялись любых экспериментов и готовы были ставить, например, блюзовую гитарную вещь от Академии среди громкой поп-музыки. У слушателей был выбор, это было абсолютной нормой. Тогда песни рождались так. Саша был композитором и к придуманной музыке брал какую-то очень хорошую поэзию, он отлично ее знал. Я была далека от этого. Мне больше нравится драматургия, я режиссер по образованию. Так у нас с ним шел творческий обмен. Он меня познакомил со стихами Уильяма Джея Смита, с юной Морец, с Юрием Ряшенцевым. Так что я ему обязан хотя бы элементарными знаниями, помимо Шекспира и Шекли. В академии не было каких-то математических подходов к творчеству. Я в жизни не платила ни за одну накрутку. Меня устраивает любое количество просмотров, потому что оно объективное. Мы безостановочно репетировали и придумывали, не подстраивались под публику, а думали в первую очередь о том, как сделать что-то классное, что будет нравиться нам. Это было чистое творчество. Мы искали интересные реакции зрителей и слушателей, и когда понимали, что что-то поймали, активно это развивали. То, что сейчас называется стендапом, тогда называлось просто разговорный жанр. И это была неотъемлемая часть академии. Когда мы выехали на первые в жизни зарубежные гастроли в Польшу, нам все сказали: «Вы же стендап-комедианс». Кстати, именно в Польше нам дали приставку «кабаре». Мы думали, что кабаре – это обязательно Мулен Руж, а оказалось, что нет, это как раз стендап, причем политический. Потому что мы выехали по приглашению Ягеллонского университета в Кракове. Там, например, был организован первый польский независимый студенческий профсоюз. И движение «Солидарность» тоже во многом пошло оттуда. Нас передавали от человека к человеку, показывая значки за лацканом. И такой же значок «Солидарности» сейчас лежит у меня дома. В Польше мы заработали первые приличные деньги, хотя не думали, что это вообще возможно. Конечно, тогда было немало дорогих артистов, которые того стоили. Естественно, Алла Борисовна во главе, потом Сережа Минаев, Александр Барыкин, Владимир Кузьмин. Это те, на кого уже наезжали бандиты, потому что они считали, что с них было что брать. С нашей же братьей брать было нечего. Мы гастролировали под эгидой дискотеки Сергея Минаева, который был мега популярен. Играл по 2 стадиона в один день и по 6 стадионов подряд в одном городе. Выступали за $50 и были счастливы, на это уже можно было жить. Мы вообще не были заточены под слово «популярность». Когда мы в 87 году приехали в Москву, то вместо сигарет я собирал окурки, обжигая их на свечке. А основной заработок у нас был простой – сдавали бутылки. Богатые дядьки на Волгах, это как сейчас Кадиллак, которые эти бутылки принимали, все равно пытались нас жучить и проверяли, не битое ли горлышко, и забитые давали меньше копеек. По-настоящему Академия выстрелила с песней Тома на рождественских встречах. Алле Борисовне нас показали мощные журналисты, работавшие на популярном канале «2x2», тогда он был музыкальным, крайне влиятельным. Все было демократично. Ты реально мог дать кому-то свою кассету, и был шанс, что она попадет в дом к Алле Борисовне Пугачевой. Но из подполья на встречи никто не попадал. Все должны были как-то для начала себя зарекомендовать, пробиться. Это шоу было такой мощной жирной красной линией, означающей, что самый главный ОТК мы уже прошли. А до этого был еще один ОТК, который назывался «Утренняя почта». После эфира там многие просыпались знаменитыми. Один знакомый приятель киевлянин, который работал в Останкино, сделал нам туда пропуск. У меня, как у провинциалки, было ощущение, что как только я войду в здание, меня тут же начнут снимать. Мы нашли кабинет, где сидела редакция «Утренней почты». Саша был с гитарой. Сотрудники выходили после худсовета. Среди них все были возрастные, грамотные, все знали нотный стан, сольфеджио. Они открыли многие имена и не просто так там сидели. Мы говорим: «Вы знаете, мы вот такой дуэт». «Ну ладно, спойте». Нас послушала одна из редакторов, Марта Могилевская, самая продвинутая, с глубочайшим знанием классической музыки, и сказала: «Знаете, поющих-то у нас сейчас много, вот сценариев у нас для «Утренней почты» не хватает». Саша сказал: «А я напишу». И писал сценарий год, пока мы не заслужили свое право появляться в программе. Мы с Юрием Николаевым провели вместе одну почту, для чего была написана очень плохая песня «Мой милый, как тебе я нравлюсь». Не забуду про это никогда. Но зато нас показали, и многое с этого началось. Потом мы вели нашу собственную программу «Доброе утро, страна». Мы были молодыми и наглыми, шутили так, как сейчас шутят на ТНТ, но делали это поизящнее. По степени свободы, юмора и музыки это было золотое время. Можно было все. Ты придумал, сделал, напрямую зашел к руководству центрального канала, тебя никто не задерживал. В этом не было блата, и человек, который обременен властью со всеми вытекающими последствиями, смотрел эти кассеты и говорил: «Это клево, давайте в эфир». Об этом сейчас можно только мечтать, пока через эти 100 секретаж прорвешься. Интервью провел Сергей Мудрик в 2020 году.